Глава 5. Стелла не любила вечера. Стены дома, который она с такой любовью обустраивала, с каждым прожитым годом давили на нее все сильней. Уют, на который она не могла нарадоваться, казалось, вообще перестал ей принадлежать. Неожиданно дом стал совсем чужим и неприветливым. Тишина оглушала ее. Ее хотелось непременно разбавить. Да только не было чем. И кем. Она бежала от одиночества. Скрывалась от него за ширмой светской жизни и пустых разговоров с чужими, по сути, людьми. Но то все чаще ее настигало. Прямо в сердце толпы. «Стелла, прекрасно выглядишь!» Женщина обернулась на голос. Улыбнулась нейтрально. Царственно склонила голову в легком кивке. «Спасибо, Сергей». Ничто в ее позе не выдавало чувств. А может, их не было вовсе? Как знать. Переболела, наверное. Отошла. «Ну, как ты?» «Неплохо. Как сам?» Голос звучит равнодушно. Как будто между ними ничего не было. Отличная, кстати, стратегия. Очень удобно. Переживаний ноль. Отлично. Из отпуска вот приехал. Отпуск – это хорошо. Банальные, проходные слова, которые даже в памяти не зацепятся. Стелла незаметно поморщилась. Она не любила банальность. Не так давно она засекла себя на мысли, что почти утратила такое необходимое для всякого современного человека качество, как приветливо улыбаться тем, кому больше всего хочется плюнуть в морду. Это, конечно, немного пугало, но, с другой стороны, давало чувство свободы и надежду на то, что впредь ей удастся окружить себя исключительно умными и порядочными людьми. «Вино – дрянь! Ты ведь не любишь брют!» «Да?» – Стелла удивленно покосилась на свой бокал, но, к счастью, от необходимости отвечать ее избавил телефонный звонок. Она развела руками в извиняющемся жесте и отошла чуть в сторону, доставая из крошечной сумки смартфон. Единственный предмет, не считая губной помады, который в нее вместился. Звонила Александра. «Добрый вечер, Саша». «Стелла Владимировна?» «Ну, слава богу, хоть до вас дозвонилась». «У вас что-то случилось?» «Да, да, наверное». «Боже мой, Саша, не тяните же!» «Послушайте, вы не могли бы за мной приехать? Мне больше некому позвонить и...» В трубке послышался треск. Связь то исчезала, то появлялась вновь. «Да, конечно, что у тебя случилось? Ты где?» «Я на даче. Нашей старенькой даче. За городом». «Как ты там оказалась в такое время?» Уже на пути к гардеробу требовательно поинтересовалась Стелла. «Мы приехали сюда с моим парнем. На натуру. А он...» Что он, Стелла уже не расслышала. Связь оборвалась совсем. Ругая себя, что сразу не догадалась узнать адрес проклятой дачи, женщина заново приложила трубку к уху. Но на все ее попытки дозвониться, механический голос отвечал, что абонент находится вне зоны действия сети. Стелла в отчаянии осмотрелась. Во-первых, она пила, а это само по себе проблема. Во-вторых, понятия не имела, куда ей вообще ехать, даже если бы она решилась сесть за руль нетрезвой. «У тебя что-то случилось?» – прозвучал вопрос за спиной. Стелла резко обернулась. Собранные в замысловатый хвост белоснежные волосы мягко ударили по лицу. Что-что, а вот помощь Краснопольского ей была нужна меньше всего. Впрочем, как и его компания. Женщина отрицательно качнула головой и, воспрянув духом от пришедшей в голову мысли, снова схватилась за телефон. Артур взял трубку практически сразу. «Артур!» «Здравствуйте!» Если Капестеренский и удивился ее звонку, то вида не подал. Да и не заметила бы она, случись такое. Слишком взволновал ее звонок Александры. «Мне нужна ваша помощь. Вы уж извините, что поздно». «Что случилось?» Тихо, ровно, спокойно. Может, зря она его набрала? Да к черту. Больше ей некому было помочь. У Саши какие-то проблемы. Подскажите, вы знаете, где находится ее старая дача?» «Да, конечно, в Громушках. А что произошло-то?» «Сама не знаю», — отмахнулась Стелла. «Вы мне лучше скажите, как найти эти чертовы Громушки?» «Погодите, объясните же толком». «Не могу. Говорю же, не знаю. Саша позвонила и попросила меня о помощи. Дальше связь оборвалась. Вот и все, что мне самой известно». В противовес ее истеричному тону, голос Артура звучал удивительно спокойно. «Вы сами вряд ли найдете дорогу, особенно в темноте». «И что же мне делать?» «Да что тут поделаешь? Одевайтесь, я вас отвезу. Заодно сам посмотрю, что там за история. Вдруг что-то серьезное?» Устало ответил мужчина. «Я сейчас в театре на Северном. Знаете, где это?» На секунду в трубке установилась тишина. Но потом Капестеренский все же ответил. «Да, я буду минут через 20». Домчал за 15. Едва нашел место для парковки на небольшой, забитой до отказа дорогущими автомобилями стоянке. Да уж, пафосное местечко. В такое просто так не попасть. Это он понял еще на входе. Стоило только сунуться, как два огромных амбала перегородили ему дорогу с ненавязчивой просьбой показать приглашение. Какое к черту приглашение? Он даже не знал, что тут вообще происходит. «Артур? Ну, слава богу!» Мужчина обернулся на голос. «Он со мной!» Зачем-то бросила Стелла охране и, схватив Капестеренского за руку, паровозиком потащила его за собой прямо к выходу. «Стелла!» Артур буквально почувствовал, как закаменела ее рука. Стелла обернулась, а вместе с ней и он сам. Интересно стало посмотреть на причину такого ее поведения. «Да, Сергей, ты что-то хотел?» «Тебе точно не нужна помощь?» «Определенно. Ну, спасибо, что предложил». Женщина улыбнулась, отчего тонкие-тонкие лучики морщинок собрались возле глаз, и, решительно развернувшись, двинулась к выходу. Артур же замешкался. Но уже не любопытство стало тому причиной. Все, что ему хотелось узнать, он как-то сразу для себя прояснил. И мог бы даже запросто составить словесный портрет описания своего визави, если бы это потребовалось. Тот был таким чистеньким. Приветливая, отработанная до механизма улыбка, расчетливый взгляд, дорогущий костюм, наверное, итальянский, ботинки из страусиной кожи, возможно, политик. Но не из тех, что сами пробились наверх. Скорее, чей-нибудь ставленник. Из породы пешек, что представляют интересы находящихся в тени игроков. Вот были люди внутреннего стержня. А были и люди сжатых булок. Стоящий напротив Артура мужчина относился как раз к последней категории. Он был из тех, для кого впечатление, производимое ими на публику, было едва ли не самым главным достижением в жизни, и за душой у которых, как правило, не было ничего, одно позерство. Сейчас тот с явным пренебрежением во взгляде рассматривал его, Артура Капестеренского. А он, движимый извечным мужским чувством соперничества, хотя, казалось, откуда тому было взяться, не мог. Просто не мог проиграть эту дуэль взглядов. «Артур, ну, ты чего застыл?» – окликнула его Стелла. Он медленно отвел глаза и, поспешно преодолев разделяющее их расстояние, распахнул перед нею дверь. «Ну и что это было?» «В смысле?» «Вот эти обмены взглядами!» Артур пожал плечами, сделав вид, что не понял, о чем Стелла говорит, и разблокировал дверные замки. «Что это вообще за тип?» «Краснопольский? Ты что, совсем телевизор не смотришь?» «А разве там показывают хоть что-нибудь стоящее?» «Ты прав», — нервно улыбнулась Стелла. «Сергей — депутат нескольких созывов парламента». «А тебе он кто?» Поскольку женщина первая перешла на «ты», окликнув его в холле, Артур тоже решил оставить церемонии в прошлом. Они устроились в еще не успевшем остыть салоне, И только тогда Стелла задумчиво ответила. «Мне он человек, которого невозможно исключить из судьбы». Артур тоже помолчал, но потом все же спросил. «А хотелось бы». Стелла хмыкнула и, слегка наклонив голову, бросила на него взгляд из-под ресниц. «Очень. Все интереснее и интереснее. Она всегда настолько прямая?» Еще не встречал, чтобы люди в открытую признавали, что хотели бы что-то изменить в своем прошлом. Обычно все происходит с точностью да наоборот». «Врут», — философски заметила Стелла. «А дай им реальный шанс. Если бы это было на самом деле возможно, каждый бы нашел, что ему хотелось бы поменять. Пойти на карате, чтобы дать по соплям обидчикам в школе. Основать панк-группу, вместо того, чтобы поступить в институт. Выйти замуж и завести детей, а не леять собственную карьеру. Да много чего. Уверена, что ты бы тоже нашел, что изменить. Каждый бы нашел». Артур промолчал. Потому что она была во многом права. А он устал, после рейса, измучился. И как-то не хотелось ему сейчас углубляться в дебри самоанализа. Еще и Сашка чудит. Чтоб ее. «Долго еще ехать?» — волновалась Стелла, прокручивая на запястье замысловатый браслет. «Минут 20. Что у нее там произошло, интересно?» «Понятия не имею. Извелась уже вся». «Понимаю». «Не думаю». «Почему? Я не глупый вроде». «Да при чем здесь глупый, не глупый? Ты свое сердце отдай кому-то на сохранение, а потом поговорим». Артур покосился на женщину. В ее ушах ослепительно сверкали бриллианты. Дорогущая шуба из серебристой рыси была небрежно распахнута. В машине было тепло. Меньше всего Стелла Золото походила на человека, чье сердце не на месте. Разве что руки выдавали ее волнение. Красивые ухоженные руки с хищным алым маникюром. Вообще Артур не любил, когда ногти женщины напоминали когти дракона. Но Стеллу было сложно представить с другим маникюром. Наконец на горизонте замаячили громушки. Артур съехал с нормальной дороги на проселочную грунтовку и сбросил скорость. Ехать быстрее по такой колее себе дороже. Когда они подобрались вплотную к дому, Стелла едва не подпрыгивала от нетерпения. В дом не вошла, ворвалась, не дождавшись, пока он откроет двери. «Саша!» «Ох, это вы!» – выбежала навстречу девушка. «Что у тебя произошло? Ты в порядке?» Стелла подлетела к Александре и аккуратно ухватила ту чуть повыше локтей. «Угу, только замерзла немного. Пыталась печь растопить, но ничего не вышло. Дрова отсырели». «Что ты вообще здесь делаешь в такую пору? Одна!» «Ну, я уже говорила, что мы с моим парнем приехали на натуру. Но потом поругались, и вот...» Стелла открыла рот. Ее возмущение и волнение были настолько сильными, что еще чуток, и она бы просто взорвалась. А главное, столько вопросов было в голове. Какой такой парень, если по условиям контракта Саша не имела права вступать в сексуальные отношения? И какого черта он бросил Сашку, раз уж они сюда притащились вместе? Что вообще, мать его, происходит? Какого черта? «О, дядя Артур, а ты здесь какими судьбами?» «Какими, какими?» – пробормотал мужчина. «Вот тебя разыскиваем, горе луковое». «Так», – скомандовала Стелла, на секунду задрав голову к потолку, в отчаянной попытке овладеть собой. «Немедленно собирайся. Находиться в таком холоде и дальше небезопасно. Ты можешь заболеть». Александра виновато кивнула и, перекинув через плечо шикарную русую косу, двинула куда-то в глубину промерзшего дома. Это ее коса, признаться, и стала решающим фактором в выборе суррогатной матери. Стелла почему-то решила, что именно с такой простой девушкой, а разве другая стала бы носить такую прическу, у нее не будет никаких проблем. Как же она ошиблась. Ошиблась. «Стелла, Сашка неплохая девочка», — замолвил словечко за крестницу Капестеренский. «Не сомневаюсь. Вот только она то и дело нарушает условия нашего договора». Без сил женщина опустилась на табурет. «Она не со зла». «Ага. Ты правда думаешь, что меня это волнует? Факт остается фактом. Она нарушает наш договор. Со зла ли или без злого умысла? Черт, какая мне разница?» «Думаю, она просто не читала документы, которые подписывала. Она немного не от мира сего, понимаешь?» Стелла удивленно распахнула глаза, потерла виски, которые начала ломить, и резюмировала. «Черти что!»